полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться. Туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце. Какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели. Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы. Вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты. Где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами, и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров. Изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Ну иди уже быстрее, Вань, быстрее! Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин камней, досок, глины, бревен. Впереди себя на крутой горе видите какое-то черное грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион. Здесь народу встречается еще меньше. Женщин совсем не видно. Солдаты идут скоро. Поживей, братцы! По дороге попадаются капли крови. И непременно встретите тут четырех солдат с носилками. И на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Осторожно, осторожно. Осторожно, яма. Я вижу. Ежели вы спросите... «Куда ранен?» – носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут. «В ногу или в руку, ежели он ранен легко?» Или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы, и он уже умер или тяжело ранен. Недалекий свист ядра или бомбы. В то самое время, как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы... Вдруг поймете и совсем иначе, чем понимали прежде значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении. Собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдение. У вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подлинный голос, при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и оскользаясь под гору по жидкой грязи, рысью со смехом бежит мимо вас, вы заставляете молчать этот голос. Невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули. И вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой. Но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более, что вы видите, все идут по дороге.